Это настолько твердо, если бы мы могли построить фундамент на том камне. Кот Библер именно на том камне копал, углубился и положил основание. Сегодня мы фундамент заливаем, с цемента, да? А там ждешь, что там не цементный был. Копал, углубился, дошел до какого-то гранита. Ну, кто там, Смекашевич, наверное, могли бы сказать, на какой глубине там этот гранит, этот массив, который дробят уже десятилетиями. Это и есть тот камень. Первозданный, созданный рукой Бога. И он указывает на Иисуса Христа. Потому что не люди его сформировали, Иисуса Христа, чтобы он стал спасителем. Он дан от начала. Как и этот фундамент в земле, он давно лежит там. Но скажите, кто из нас, когда мы дома строили, докопался от этого фундамента? Никто, мы просто свой поставили. И я не говорю, что мы плохо сделали, это нормально. Это наших дома хватит. Но Библия говорит именно о том, который Богом заложен глубоко где-то в земле. Я доступным языком говорю об этих истинах. Мы, наверное, читали, но не совсем понимали, к какому камню там идет речь. Копал, углубился и положил основание. Вы говорите, насколько надо углубиться, чтобы до этого естественного камня дойти? Но кто колодцы копал, может, иногда на глубине 30 метров в этот камень упирается, если неправильно выбрали место до воды. Поэтому, вот почему мы и стараемся сегодня, когда рассматриваем Писание, копать поглубже. Хотя есть две опасности. Есть люди, которые очень поверхностные, и мы понимаем, но для некоторых и глубоко это тоже ненормально, вот так вот крутят. Может быть, я не совсем ясно высказал эту мысль. Для многих глубина Писания – это уже завихрение у кого-то в голове. Они просто не понимают, откуда это что берется. Говорят, зарапортовался или еще что-нибудь. Но одному этого не надо, а другому надо. А другому надо. Чем более тому надо, кто проведет учение и кто будет сталкиваться с другими учениями. Ему надо знать не только, что надо кричать «Аллилуйя», откуда наберется это «Аллилуйя». Понимаете, о чем я веду речь? Как его приобретать? Как его хранить? Чтобы это не просто было наружное. Я такой простой вопрос взял. Поэтому одному достаточно, но вот того, что на другому недостаточно. Придет время, и каждый из нас ощущает, что недостаточно. И я часто ощущаю, что недостаточно знаю. Недостаточно знаю. Мы бачим, ну, суббота, что наш шестой день, седьмой. Седьмой? Седьмой, конечно, седьмой. Но это у нас сегодня так. Ну да. Мы живем в другое время. Да, он седьмой. Но он же, как он может быть шестым, когда Библия 6 дней сотворил дела, а в седьмой почил? Это просто у нас смещение акцента. Мы уже празднуем воскресенье, как праздник победы, жизни над смертью, как особый праздник или событие из жизни человечества. Значит, воскрес и больше не умирал. По сути дела, как праздники образовывались? Или как они еще не образовываются? Вы все знаете. Они связаны с определенными великими личностями истории, как правило, и с неординарными событиями, которые произошли и оказали влияние на судьбу всего человечества. И люди это помнили и делали это праздниками, чтобы вспоминать то событие, которое повлияло на ход истории, на жизнь людей и так далее. Поэтому сегодня мы празднуем праздники, как правило, которые связаны с определенными событиями из жизни Иисуса Христа. То ли будете брать Рождество, то ли будете говорить о Пасхе, то ли будете говорить о Пятидесятнице, то ли будете говорить о том празднике, который мы празднуем часто в Воскресении. Оно связано именно с этим выдающимся событием. Христос воскрес в тот день. И если мы празднуем день Его рождения, Рождества, Этот последний праздник, по сути дела, все то, что было перед этим праздником, оно было прелюдией к воскрешению. Ведь смысл заключался в том, чтобы воскреснуть и всем дать воскрешение, чтобы мы не умерли. Потому и Пасха, и воскрешение, ну, правда, это только в русском языке, вот этот седьмой день или заключенный день недели, он называется воскрешением, в других языках он не называется воскрешением, но в русском языке так, воскрешение. Воскрес Иисус в первый день недели, правда? Первый день недели, воскресенье. Когда-то студенты написали в вопросном листе, когда был экзамен по экзегетике, вот там простой был вопрос, значит, в какой день воскрес Иисус Христос? Пишут, в первый день недели, в понедельник. Потому что связали с сегодняшним исчислением. Но уже таких чудес еще я нигде не видел. Что Иисус воскрес в понедельник. Попали в заблуждение выражением первый день недели. Ну да, если правильно считать по Евангелию, то все-таки понедельник уже второй день. А первый день это воскресенье. У нас он как праздник, как отдых, он заключительный. То есть мы 6 дней работаем, а уже 7-й отдыхаем. И поэтому это настолько укоренилось в разум, что иногда здесь сбивает с толку. Сбивает с толку. Или мы не раз, наверное, говорили, может быть, уже немножко призабыли, когда отвечают, где, значит, волхвы поклонялись Иисусу. И, как правило, рисуют картины, где поклонялись. А? Пещера в яслях, правда? Тяжелый вопрос. Они не в яслях поклонялись. Не возле яслей. Это время прошло. Иисус родился в яслях. Но он же около 3 лет не жил в яслях. А рисуют сегодня. Поклоняются в яслях. Волхвы склонились на колени. Лежит младенец на соломе. Там стоят овечки кругом и волхвы. А это ж промежуток времени какой. И вот это так часто, у меня тоже такой всегда вопрос стоял, и ошибку делали. Вот уже настолько зрительное воображение, настолько запечатлелось с этих картин, что выплывает из памяти, даже разрыв времени был. По времени, которое выведал у волхвов. Вспомните, сколько это было. Волхвы шли долгое время, и он уже не в пещере был, Иисус. Они нашли его, где он жил уже. Звезда указала путь. А вот тут так вот часто бывает. Или рисуют наши значит, русские елочки, снег кругом. Но это же неправда. Но там дождь шел в Израиле. Может быть, немножко был снежок. Но не было сугробу, не было трескучего мороза. И не пошли бы пастухи стада на 20-градусном морозе ночью. Вы понимаете, вот насколько вот эту пилость сознания рисуют. И мы даже, наверное, не думали об этом, правда? Ну, зима, зима, у нас зима, и там зима. Но он-то родился не в России. Не в трескучие морозы, когда декабрь, это уже январские морозы. Это же Израиль. Но так бывает. От того, от незнания. Ну то, что жалели, хорошо. Это неплохое чувство жалеть. Но, тем не менее, Иисус не мог принять крещение, потому что в Израиле, как и у нас, обещание Богу давали в зрелом возрасте. И притом, по законам Моисееву, а Иисус жил под законом Моисеем раньше 30 лет, никто не имел права вступать на общественное служение. Поэтому, когда ему исполнилось 30 лет, он по законам Моисееву совершил крещение. Я имею в виду не то, что само крещение, а время, определенное Богом, когда человек мог вступить на общественное служение. Потому никак он не мог быть маленьким через 7 дней. Ну, это все просто я подметил сегодня, ну, как часто вот незнание Слова Божия вводит в заблуждение. Ну, это заблуждения такие, может быть, они и не вредные, но, тем не менее, все-таки, ну, неправда. Маленькая, но неправда. Вот настолько в нашу жизнь сегодня вошла неправда. Мы ее даже очень часто не замечаем. Правда? И часто пользуемся, я об этом говорить не буду. И действительно трудно. Сегодня, наверное, самый такой дух лжи, который поработил людей. С самого раннего детства. Говорит, стой, смотри, птичка оттуда вылетит. Да какая птичка, она никогда не вылетала оттуда. Ну, правда, мелочь, да? Но это же неправда. Ну, тогда надо делать туда фотоаппараты с птичками. Что еще сказал, вылетит птичка, пстрык, и вылетела. Но если уже это такой метод. Мы просто, знаете, на что я обращаю внимание? Вот ложь вошла в жизнь во многих вопросах, и мы ее просто не замечаем, что это ложь. Ну да. Это уже жаргон, надо сказать. То летний дел, или далее. Или, допустим, ребенок плачет, чтобы я ответил, лянь-лянь, там он птички летят. А потом еще, а где же ты птички летят? А они-то и не думали лететь. Но правильно, метод хороший отвлечь. Иногда надо, чтобы человек успокоился. Даже нам можно взять на вооружение. Чтобы человека успокоить, надо его отвлечь от его этих плохих мыслей. Когда он успокоится, совсем по-другому будет воспринимать то, что с ним произошло, когда его оторвали хотя бы на время. Но, тем не менее, не такими путями. И вы найдете сотни вот таких примеров, когда ложь настолько вошла в жизнь человечества, мы ее просто не замечаем. Мы сегодня просто говорим, это психологический метод. А надо сказать, обман. Нет, это психологический метод такой есть, чтобы это сделать или отвлечь. Поэтому нам так трудно сегодня бороться с этой ложью. Смотришь, говорят верующие, и держи ухо остро. А то сами, даже сами не замечаешь что-нибудь такое, скажешь, что такого и не было никогда. Не дослушает или поймет неправильно. Ну, вот я, наверное, вам рассказывал не один раз. Когда рассказывают мне, вот один брат получил вот такое откровение, так и так. Да, говорю, да не может быть. Ну, как не может быть, мне передали, и так и так. Да он не мог, он рассказать вам такое. Он такого не получал. Да ты что, не веришь? Ну, говорю, не верю. Почему? Потому что я это получил, я помню, что я получил. И ты мне мое рассказываешь, как будто я дурак, не понимаю, что я получил. Ты меня убеждаешь, что это правда, тебе некий брат говорю. Тебе говорю брат, который меня слушает, да не понял, что я ему говорил. Ну, то хорошо, что ты на меня наткнулся. А если бы на другого? Ну, утверждать на 100%, что так. Да не было так. Я сначала не говорил, что это я. Да, не убеждая, разбивается, так было. Но не было так, потому что я получил. Я не мог так сказать, выдумать то, что я не получил. Как я мог такое сделать? Просто это вот настолько сильное оружие дьявол на сегодняшний день. Недаром он назвал лжецом. Лжец и отец лжи. Поэтому, наверное, все-таки нам не так просто и спасаться, правда? И если бы не кровь Христа, если бы наше основание было положено на Голгофской жертве, невозможно было бы. Может быть, 1000 лет назад и возможно было. Но наше время, оно настолько стало лживым, что течет потоком эта информация, перемешано все, и попробуй разберись, что. Они тоже не могут браться во внимание. Нет, конечно. Мы берем во внимание только слово из Библии написанное. Все остальное. Мы можем иногда, как исторические факты, но... Во-первых, эти факты не всегда были объективными. Каждый историк, когда он писал, то он вносил какую-то свою лепту, чтобы что-то мнение сформировать, чтобы оставить наследству что-то вполне определенное, не просто голые факты. Ну и кто знает сегодня, чем подтвердишь? Единственное, в чем мы не должны сомневаться, то вот в этой Библии. Ну, конечно, не в моей, вот этой вашей, которую держите полной. Полной. Здесь сомневаться не надо в этих вопросах. И если есть какие-то кажущиеся противоречия, то они просто кажущиеся. Но на первый взгляд они довольно серьезные. Она просто каким-то образом дополняет наше мировоззрение о тогдашнем времени. Все-таки, если тогда, допустим, не было самолетов, то история никогда не скажет, что они были. На ослах ездили. Вон эти описания одежд, которые были, вы немножко можете представить. Но положиться на них, как на Слово Божие, нельзя. Да, историческую эпоху обрисовывают. И притом, допустим, довольно часто сегодня связывают какие-то высказывания пророков с обстановкой. Да, она была связана с какой-то обстановкой, но эта обстановка на изречение не влияла. И здесь только Бог действовал. Вы поняли, о чем я говорю? Он говорит, этот пророк сказал вот это под влиянием вот этих событий. Извините. Если на Бога и оказывали влияние события, то не под влиянием событий он писал, а под влиянием Духа Святого. Вот в чем разница. Да, изречения Божьи. Они тоже были связаны с определенными событиями. С положением народа израильского, с его духовным состоянием. Но на пророка оказывало влияние, что он пророчествовал не обстановка в Израиле, не историческое событие, не политическое переустройство. Он изрекал эти слова под воздействием Святого Духа. Поэтому история, она не диктовала ничего, потому что она строилась тоже Богом, допущение различного рода, война между Богом и дьяволом. Но Бог на историю оказывал влияние, а не история на Бога и на христианство. Вы поняли мою мысль, которую я говорю? Потому что я не один раз повторял, и сегодня скажу, что вся политика, которая сегодня строится на земле, она связана с состоянием церкви, с Божьими планами в отношении ее, и больше ни с чем. И больше ни с чем. Люди, естественно, они далеки, чтобы признавать, что в их политике есть некто регулирующий их. Они думают, строят планы, они Бога в расчет не принимают, но, делая свое дело, они исполняют волю Божию. Что говорит мне Тир и Сидон и все округи филистимские? Мне ли хотите воздать воздаяние? Помните такой вопрос? Легко и скоро я обращу ваше воздаяние на ваши головы. Понимаете, как Бог действовал? Люди стремились что-то сделать, с Богом сразиться в конце концов. А говорят, ваша же техника, ваше зло, которое вы накопили, очень скоро пойдет на вашу голову. Вашими собственными руками вы будете наказаны. Для меня, говорят, проблемы. Мне не надо посылать ангелов, у вас так много ядерного оружия накоплено. Когда мне придет время наказать вас, я просто разрешу, кто рвется к этой кнопке, нажать на нее, и все. Мне не надо воинству послать особое. Зачем? Вы сами наготовили для себя уже. Поэтому здесь вопросы Божьей работы, Божьей политики, они связаны с церковью. Они связаны с народом Божьим. Правда, это все как-то завуалировано. Может быть, потому что мы об этом не говорим. Может быть, потому что верующие люди считаются народом второстепенным, не обладающим никакой властью, но на самом деле это не так. Библия говорит по-другому совершенно. И Бог говорил Израилю, о чем я не раз напоминал, что если будете ходить моими путями, если будете исполнять мои заповеди, то вы будете главою и никогда не будете хвостом. А знаете, что такое глава? Она думает, она распоряжается всем. Это через нее сегодня все строится вокруг. Вы будете главою. А если вы будете на должном уровне, тогда кто-то будет главой, чтобы наказать вас. И когда приходили времена, когда Израиль сильно отступал от Бога. Они всегда были мощным государством. Вы, наверное, помните вот этих воинов сильных. Он говорит, один взял копье, 800 человек за один раз уложил. Но умели воевать, правда? Это не были трусы. И была у них своего рода военная техника того времени. Она ничуть не хуже была окружающих народов. Но когда они отступали от Господа, Бог попускал им снижение жизненного уровня, они теряли свои силы, а крестным народам дал возможность приобретать могущество, чтобы их наказать. Но они получали в свои руки силу и оружие, из руки Божией, из этого народа, который отступил от Бога. Но их наказать надо было. Они по своему потенциалу, чисто человеческому, как народ Божий, все равно были выше остальных народов. И для них надо было, чтобы их наказать, надо было сильнее их. А все было связано с ними. И говорит, сыны Израилевы, опять, говорит, стали злое делать пред очами Господа, и предал их Господь в руки Явина, цара Ашдодского, который там то-то, то-то имел, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. И дошло до того, вы помните, время Саула, когда израильтяне не имели права даже плуг для себя сделать. Они это должны были делать у филистимлян. Они боялись, что они вместо плуга да сделают меч. И вот настолько контролировали всю землю, не могли иметь оружие. Потому что если надо было топор заточить, или что, должны были идти к филистимлянам. Вот Бог допустил до этого. А вся вина была в том, Библия прямо говорит, опять стали делать злое. Я еще раз повторяю, что верю, что люди, это не зачуканные, это особый народ, о котором Бог заботится и дает им все необходимое, если только они находятся на должном, надлежащем уровне. А если нет, тогда и нет. Если нет, тогда и нет. Еще вопросы? Все сразу. Написано, что упражняй дар, который в тебе. И это относится и к говорению на языках. Потому что, хотя Дух Святой – это весьма могущественная личность, но он работает, сотрудничает с нами, он не ломает наш язык. И мы просто сами знаем, что проходит время, когда он становится для нас естественным. А первое время нам трудно иногда, особенно когда поменяется и выговаривать, и так далее, и так далее. Может быть, есть лепечущие языки, но не лепят. Если это просто ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Правда, есть и такой язык. Есть тональный язык индейцев, так что может быть и такой язык. Ну, вообще-то обычно, как правило, четкие языки, значит, слова ясно выделяются. Вот, потому, когда вот такое что-то нечеткое, очень часто указывается, что это подделка. Хотя я не хочу никого смущать. Да, есть и лепечущие языки, могут быть и тональные языки. Вот есть, допустим, люди. Когда-то я знал одного брата, Бо Мартинсона, шведа. Где-то такой человек. Я уже не помню, сколько, наверное, языков 15 знал. Он дал один тональный язык. Даже тональный, потому что он где-то был миссионером долгое время, где-то в Индонезии или где-то. Я уже не помню хорошо. Да? Ну, что такое тональный язык? Ну, допустим, ту-ту одно слово, а ту-ту другое, а ту-ту третье, а ту-ту-ту-ту уже четвертое слово. Вот они так разговаривают. Есть такой язык? Меняться. Да, бывает. И стихотворение, и пение. И есть, может быть, всю жизнь один язык, просто как знамение того, что ты крещен Духом Святым. А если есть дар языков, там вы в течение одной молитвы можете говорить на нескольких языках. Но они меняются не по вашему желанию. Поэтому что есть? Да-да, меняются. Меняются языки. И в одном... А потом однажды... У меня есть одно такое свидетельство. Когда однажды исследовали, именно говорили на иных языках. Я далеко ходить не буду. Когда-то мой отец работал сторожем, еще он жил был на звероферме, и там был один человек... Фамилия его Чепелевич была, это был, ну, управляющий этой фермой. И когда они разговаривали с отцом, то он рассказал такой случай лично сам, говорит, да, я, говорит, верю, что Бог крестит, что есть иные языки, потому что, говорит, я однажды был свидетелем, когда, говорит, жил вроде бы на квартире в одной старушке верующей, и он знал, что это была безграмотная старушка, она не кончила ни одного класса, но в прошлое время такие были случаи. Но, говорит, когда она стала молиться, то она, говорит, молилась на чистейшем латинском языке. Отец его спросил, а что она говорила? Говорит, очень высокие слова о Боге были высказаны. Я их, говорит, просто не могу повторить. Он говорит, да, я, говорит, верю, что это языки, что это не просто бормотание, как сегодня люди говорят. Да таких случаев очень много. Очень много может быть. Когда такое бывает. Я лично сам пережил, когда был в Финляндии, и однажды у нас не было переводчика. Но молиться молились, и то, что надо было, Бог делал, хотя мы не могли на русском языке поговорить. То после, когда появился переводчик, одна сестра сказала, говорит, что мне, говорит, на чистейшем финском языке было сказано пророчество о моем муже. Он был назван по имени, было сказано так и так. Хотя она мне не рассказала, что было сказано и что. Хотя для меня лишь я этого не мог знать, потому что эти имена их, это для меня просто слова. Как, допустим, и для финна, наши русские имена, для него может быть просто слово. Он говорит «Коля», мы думаем, что это лопата. Потому что для него, мы знаем на своем языке, имена разделяем уже, не разделяем предметы. Поэтому для меня никого не было понятия имя какое, так и что. Но она лично сама засвидетельствовала. Поэтому, да вы таких случаев найдете очень много. Очень много. Если бы только захотели эти свидетельства дать, то их найдется очень много. Ну нет, естественно. Они меняются тогда, когда Бог считает нужным это сделать. Они тогда, когда нам хочется. Потому что, когда Бог крестил нас Духом Святым, если даже мы имеем дары, то они будут действовать только тогда, когда Бог хочет, чтобы они действовали. Но не тогда, когда я этого хочу.